Мария Баталова. Императорская академия. Путь хаоса. Глава первая. Гостиная комната в замке Айлара, покровителя ветра. «Зачем ты рассказал Раяне обо всем?» Айлар, покровитель ветра, смотрел холодно и мрачно. «Да, мне это тоже очень интересно», — добавил Шейдер, покровитель ночи. Черноволосый мужчина скрестил на груди руки, облокотившись о стену. Эрхат, покровитель огня, вздернул бровь. «Осуждаете меня? Вы?» «Не осуждаем», — Айлар качнул головой. Серебристые волосы заискрились, отражая свет. «Хотим разобраться, с какой целью ты навредил всем нам? Или полагаешь, что себе ты навредил меньше? Надеешься, что Раяна сможет тебя простить?» «Насколько я узнал эту девочку», — насмешливо заметил Шейдер, — «больше всего теперь достанется Эрхату, и недоверие, и обиды, и отторжение. Ведь это Эрхат подобрался к ней особенно близко, чувства изображал, а потом признался, что все это было только из-за магии хаоса. А мы что? Мы просто были рядом и предлагали свою помощь». «Не думайте, будто это вас не касается». Губы Эрхата растянулись в кривоватой улыбке. «Раяна знает и о вашем участии. Вы тоже были рядом только для того, чтобы иметь возможность на нее повлиять». «Да, именно так», — согласился Айлар. «Поэтому хотелось бы знать, для чего ты это сделал. В чем заключался твой план?» Отчасти Айлар ждал этого момента, ждал, когда Эрхат оступится. Рано или поздно это должно было произойти. Не испытывая настоящих чувств, Эрхат должен был совершить ошибку. Где-то излишне надавить, быть может, даже настоять, и тогда из тени мог выйти он, Айлар. Он не давил на Раяну, не приближался к ней слишком близко, но неизменно предлагал свою помощь. Готов был выслушать и поддержать. Он собирался поддержать и в тот момент, когда Эрхат совершит ошибку. Но Айлар совсем не ожидал, что Эрхат выдаст их всех. Расскажет, что они знали правду о магии Раяны. И все же покровитель ветра оказался в гораздо более выгодном положении, нежели Эрхат. Шейдер прав, Раяна не простит. Одно дело предложить свою помощь, и совсем другое — изобразить влюбленность. «Плана не было», — покровитель развел руками. «Я всего лишь не захотел ей врать. Шутки с хаосом плохи, и ложь Раяна рано или поздно раскусит». Шейдер усмехнулся, выпрямился, отстранился от стены. «Ты понимаешь, что теперь мы не останемся в стороне? Нам будет проще, чем тебе». Рассказав Раяне правду, ты оттолкнул ее от себя, свел на нет все свои старания. Зато у нас теперь появился шанс. Понимаю. Взгляд Эрхата похолодел. На мгновение насмешливая самоуверенная маска треснула, прорвались настоящие эмоции. Но покровитель быстро с собой совладал. Он и сам прекрасно понимал, что все разрушил. Это к нему привязалась Раяна. Возможно, даже влюбилась. Эрхат помнит, как светились ее глаза во время бала. Как она улыбалась ему и возвращалась снова и снова, даже соглашаясь на танец с другим покровителем. Раяна верила ему. Тянулась всей душой. Может быть, именно поэтому он и не смог соврать. Не захотел. И сказал ей правду. С его стороны не было чувств. Он всего лишь хотел быть ближе к хаосу, и влиять на нее. Его признание оттолкнуло Раяну. Вряд ли девушка сможет простить. К другим покровителям она тоже будет относиться настороженно и не поверит еще раз. Но они правы. Именно Эрхат причинил ей боль. А значит, у других теперь больше шансов, чем у него. «Боюсь, шанс есть не только у нас», — заметила Айлар. «То, что произошло во время бала, могло привлечь внимание остальных». «Даже мы не почувствовали, куда хаос отнес Раяну», — возразил Эрхат. «А ведь мы прислушивались, настраивались на нее, Именно наши стихии наполняют Раяну. Если не смогли почувствовать мы, значит, остальные тем более ничего не заметили. Ты забываешь, что там были духи стихий, духи воды и духи молний, — сказала Айлар. Мы до сих пор не знаем, каким образом Раяне удалось с ними совладать. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Каждый погрузился в свои мысли и не спешил делиться соображениями с остальными покровителями. В конце концов, они соперничали. Кто окажется к Раяне ближе? Кто сможет повлиять на хаос? Столь могущественную, непредсказуемую магию, постигнуть суть которой еще только предстоит. «Мы тут решаем, что делать теперь, после того, что натворил Эрхат», — снова заговорил Шейдер. «А ведь надзиратель нас слышит, я так полагаю. Наблюдает за нами, верно, Наар?» Покровитель ночи обвел комнату взглядом. Айлар и Эрхат напряглись, их взгляды помрачнели. Несколько секунд ничего не происходило, а потом из дальнего угла вышел мужчина в черном плаще. От его движений ткань колыхалась, и по ней расходились радужные круги, пробегая по черной поверхности разноцветными искрами. «Надо же!» — хмыкнул Наар. «Вспомнили обо мне!» «Как можно забыть о нашем надзирателе?» — усмехнулся Шейдер. «Будешь нам мешать? Снова вступишься за Раяну?» — спросил Эрхат. «Я уже говорил, ни один покровитель не сможет влиять на хаос». «Что хаос такое, Наар? Что она такое?» — спросил Айлар. «Это слишком сложно, даже для вас». Наар усмехнулся, но это покровители могли только чувствовать. Надзиратель не счел нужным снять капюшон и показать лицо. «Я с самого начала предупреждал. Не лезьте, хаос вам не по зубам. Но вы не послушались. Думаете, что-то может измениться теперь, когда ваши стихии наполняют Раяну? Как минимум, мы можем на нее повлиять. Мы ее покровители», — сказал Эрхат, снова с трудом контролируя эмоции. Злость прорвалась. И еще что-то, помимо злости. «Нет, у хаоса не может быть покровителей», — голос Наара прозвучал жестко. «И если вы не отступитесь, вероятно, вы еще поплатитесь за это, а я буду рядом с Раяной и за всем прослежу». Движение плаща, капли магии беззвучно струятся по пространству, и Наара больше нет в этой комнате. Впрочем, нет его физического проявления. Даже покровители не могут быть уверены, что он не продолжает слушать разговор. «Похоже, Наар сделал все правильно», — с удивлением заметил Шейдер, как будто сам не верил собственным словам. «Не стал мешать тебе, Эрхат. Дождался, когда ты оступишься». «Я не оступался. Это было мое решение — рассказать Раяне, не лгать». «У нас гости, незваные», — сообщила Айлар мрачно. «Кто еще?» — спросил Шейдер. Мгновением спустя он получил ответ. В комнату вошел еще один покровитель стихии. «Когда вы собирались рассказать совету о появлении в нашем мире новой силы?» Аравель. Город рядом с Императорской Академией. Вечерело. Я шла по улицам города уже знакомой дорогой. Сумку с вещами крепко прижимала к себе. Благодаря близости к Императорской Академии Аравель всегда привлекал немало туристов. Ну а за туристами подтягивались все остальные, в том числе воры. Сегодня мне приходилось быть особенно внимательной и осторожной, потому как в сумке лежало одно из самых дорогих украшений. И мне предстояло обменять его на деньги, как делала это уже не раз. Начало второго курса приближалось. Вполне вероятно, что у меня снова будет мало свободного времени, и нет никакой гарантии, что в ближайшее время получится выбраться в город. А деньги заканчиваются, их нужно пополнить. К тому же, к началу учебы необходимо подготовиться, закупить новую одежду, тетради и прочие необходимые мелочи. На самом деле, даже странно, что любителей чужих карманов и сумок не пугает близость академии. Здесь каждый второй может оказаться студентом, а студенты совсем не беспомощные жертвы. Мы ведь так ответить можем, что мало не покажется. Если, конечно, заметим, как кто-то подбирается. По академии даже ходили любопытные рассказы, кому как удалось провести очередного вора. Однажды, например, вор забрался в сумку к старшекурснику, а там нарвался на боевое растение, которое из сумки выскочило и спеленало вора. Студенту оставалось только оттащить пойманного нарушителя в отделение магического правопорядка. Причем даже напрягаться не пришлось, растение у него было на редкость ловким и послушным. Я прижала сумку еще плотнее. Пусть это выглядит подозрительно, зато незаметно уже никто не утащит. А в прямом столкновении грабителю придется хорошенько постараться, чтобы унести от меня хотя бы самого себя в целости и сохранности. Я без проблем добралась до антикварной лавки. Осмотрелась, проверяя, нет ли кого поблизости. Потянула на себя дверь и вошла. В небольшом помещении было темно, горела только одна настольная лампа. Заметив меня, из-за стола встал пожилой мужчина. «А, это вы! Ждал вас со дня на день! К учебному году готовитесь!» Он улыбнулся. Я тоже улыбнулась. «Именно так! Скрывать, что я студентка, с самого начала не стала. А зачем? Будет знать, что со студенткой академии лучше не ссориться, как минимум не пытаться ее обмануть. Подозреваю, мастер Тижар, владелец антикварной лавки, догадывался, что и происхождение у меня не столь простое, если без труда приношу ему дорогущие украшения, иногда на самом деле антикварные. Но его догадки меня особо не волновали. Все равно он вряд ли станет выяснять подробности. «Показывайте, что на этот раз?» Я подошла к столу, открыла сумку и достала из нее прекрасное колье, украшенная смесью сапфиров с бриллиантами. Золото, слегка потускневшее от времени, смотрелось благородно. «А вот это да!» — выдохнул мастер Тижар. «Можно?» «Конечно!» — я кивнула. Он приподнял колье и поднес его к лампе, с восторгом рассматривая. «Это восхитительно! И стоит невероятно дорого! Вы решили сразу на весь год деньгами обзавестись?» «Я собираюсь очень много учиться!» Я пожала плечами. «Да, вполне вероятно, что отвлекаться будет некогда. А с другой стороны, одногруппников я за лето, благодаря занятиям с преподавателями, уже догнала. Возможно, все-таки удастся немного расслабиться, осмотреться по сторонам и начать вливаться в студенческую жизнь, которая, как известно, одной учебой не ограничивается». «Восхитительно», — повторил мастер, качнув головой. «Сейчас я отсчитаю вам деньги». Считал прямо при мне. Я проверяла, чтоб не обманул. Конечно, я не разбиралась в стоимости украшений как настоящий специалист. Но кое-какое представление все же имела. Бабушка позаботилась о моем образовании. В один кошель деньги не поместились. И в один мешочек тоже. Я нагрузила сумку 11 мешочками с монетами. Поблагодарила мастера Тижара и вышла из лавки. Этих денег определенно хватит надолго. А теперь назад, в академию. Когда вышла, заметила, что уже совсем стемнело. На главных улицах еще прогуливались туристы, веселились, общались и даже распевали пьяные песни. Но я быстро сошла с главных улиц и поспешила в сторону академии. Наверное, мысли все-таки материальны. Полчаса назад я размышляла о ворах и разбойниках, и вот они вышли мне навстречу. Сразу трое, немытые, небритые, в потрепанной одежде, но все как на подбор широкоплечие, с нагловатыми улыбками. «Ну-ка, девочка, без резких движений, снимаешь сумку с плеча и передаешь нам». Подумалось, что они как будто знают о содержимом сумки. Можно ли мастеру Тижару теперь доверять? Не он ли хочет вернуть приличную сумму, которую пришлось мне заплатить? А впрочем, какая разница? У разбойников все равно ничего не получится. Я не стала подчиняться и тут же атаковала. Огнем спалить не хотела, а потому воспользовалась ветром. Волна стихии вырвалась из меня и понеслась к разбойникам. Однако, вместо того, чтобы раскидать их по улице, ветер наткнулся на преграду и развеялся. Вот так неожиданность. «Думаешь, мы не подготовились? Думаешь, не знали, с кем имеем дело?» Усмехнулся один из разбойников, тот, что посередине, видимо, главный. «А ведь точно мастер Тижар может быть замешан. Я в обычной одежде, без формы, академии и каких-либо отличительных знаков. Значит, амулеты, судя по всему, заряженные магией ветра, создают защитную преграду. Но ведь это не проблема для меня, совсем не проблема». «Давай без глупостей. Если будешь хорошей девочкой и отдашь нам сумку, так и быть отпустим, тебя трогать не будем». Разбойники шагнули ко мне, сокращая расстояние. Я на всякий случай отступила и снова атаковала. Первым в защитную магию ударил огонь, за ним последовал поток ветра с примешанной к нему частицей хаоса. За каникулы я наловчилась так делать, и хаос, как правило, при смешении с другими стихиями действовал одинаково, просто усиливал их, больше не врываясь у меня из-под контроля. Ветер, подкрепленный хаосом, достиг магической преграды. Теперь я не просто увидела ее, ощутила всем своим существом благодаря крошечной частице хаоса. Почувствовала, как магия ветра, заключенная в амулетах, встает на защиту разбойников, как в нее врезается моя магия. Почувствовала, как щит начинает прогибаться и, наконец, лопается. Мощи моего ветра хватило как раз на то, чтобы сломать защиту. Разбойники пошатнулись, получив остатки ударной волны. «Я не понял, амулет сломался, что ли?» Первый грабитель повернулся к своему главарю. «Нет, не может быть, это же первокурсница, она не могла!» Я не стала дожидаться, когда завершится их диалог. В очередной раз атаковала. Ветер теперь уже без хаоса не встретил преграды. Потрясенных грабителей подняло в воздух и отшвырнуло с дороги. Они, правда, тут же поспешили подняться, рванули ко мне. Я встретил их еще одним ударом ветра. Время тянуть не собиралась, планировал закончить все быстро и бескровно. И совсем не ожидала, что в переулке появится еще один человек. Из-за него я замешкалась, ветер ударил не так сильно, как мне того хотелось, да и разбойники успели уклониться. Все трое рванули ко мне. Им наперерез бросился незнакомец, тут же обращаясь к магии. Яркие золотистые лучи ударили по разбойникам. Один все же успел добраться до меня, но я расправилась с ним, впечатав ветром в стену дома с такой силой, что мужик ударился головой и лишился сознания. Секунду спустя все прекратилось. Трое разбойников лежали на мостовой и больше не шевелились. Мы с незнакомцем повернулись друг к другу. «Раяна?» – поразился он. И тут я поняла, что этот маг не такой уж незнакомец, а еще его появление здесь просто ужасно. Времени на размышления не было. Я так испугалась, что не придумала ничего лучше, как воспользоваться магией. Смешанный поток огня и ветра с капелькой хаоса устремился к нему. Маг выставил защиту из магии воды, но хаос сделал свое дело, усилив удар. Магия прорвалась и настигла мужчину, одним ударом отправляя его в беспамятство. Убивать я его не хотела, но все равно напугалась еще раз. Подбежала, пощупала пульс. Живой. Уф, это радует. Одно дело покалечить разбойника и совсем другое. Проклятие! Как он мог здесь оказаться? Что он делает в Аравелле так далеко от родового замка? Перевела дыхание, лихорадочно размышляя, что делать. Раз он увидел мою магию, наверняка догадается, что я стала студенткой академии. Все, я попалась. Мне не уйти. Если только сбежать из императорской академии или просить ректора о переводе, но на каких основаниях? «Койл, как же я тебя ненавижу! Ты все испортил! Снова!» Наверное, лучше было бы бросить его так. Может, разбойники очнутся чуть раньше и отомстят ему за вмешательство. Может, тогда мы с Койлом больше не увидимся. Но я же так не могу. Пришлось воспользоваться заклинанием, установить над бессознательным телом магический купол. Это мое последнее достижение. Первое освоенное мной заклинание потоков. Стабилизирует огонь и выстраивает его в форме защитного купола, который может продержаться пару часов. Думаю, этого будет достаточно, чтобы Койл пришел в себя и смог о себе позаботиться. Боюсь только, потом он решит позаботиться обо мне. Проклятье! Дверх! Снова выругалась и поспешила прочь. Пора возвращаться в академию. Всю дорогу то и дело оглядывалась и мысленно ругалась. Как же так получилось? Каким образом Койл оказался в Аравелле? Неужели мне столь чудовищно не повезло? И до чего же обидно. Я уже привыкла к этой академии, привыкла к студентам. На факультете ветра стала лидером. На огненном факультете тоже все не так плохо. Как выяснилось, Фэру и Найту перевели в другую академию от греха подальше. Ректор не говорил этого прямо, но я подозревала, что не без давления со стороны покровителей. Покровители. Эрхат. Я закусила губу. Как же все неудачно складывается. За всеми этими мыслями и переживаниями сама не заметила, как добралась до своей комнаты. А в комнате меня ждал гость. «Ты ведь уже в курсе, что приключилось в городе?» — спросила я, закрывая за собой дверь. «Разумеется», — согласился Наар. «И что-то мне подсказывает, ты знаешь обо всем?» «Знаю». Я рухнула в кресло и застонала, хватаясь за голову. «Это просто какое-то чудовищное невезение! За что мне все это? За что?» «Ты ведь знаешь, Раяна?» Наар прошел к креслу и с тихим шелестом опустился в него. «Ты вне полотна судьбы. Все, что происходит с тобой, оно просто происходит и не является предназначением судьбы». «Да знаю!» — раздраженно откликнулась я. «Просто, наверное, еще не привыкла к этой мысли. А вот, кстати, какова судьба Койла, если он внезапно встретил меня? У него же есть судьба, а у меня нет. Как его судьба может пересекаться со мной? Может, это очередное проявление хаоса, которое я не заметила?» «Твой хаос в данном случае не проявлялся. Это я знаю точно», — сказал Наар. «Но вопрос любопытный. Если задуматься, судьба ни одного человека в этом мире не может быть связана с тобой». «Ни человека, ни Эльвара, ни покровителя. Я обречена на одиночество». «С чего ты взяла? Ты же хаос», — улыбнулся Наар. «Пусть он до сих пор не снимал капюшон, но я научилась определять точно, когда он улыбается или хмурится. А может, мне так просто казалось, проверить-то я не могла». «Никакие силы не властны над тобой, а значит, ты сама определяешь свою жизнь и что или кто в ней будет. Что же касается судеб остальных, таково влияние хаоса на их судьбы. Ты даже не представляешь, как судьбы окружающих могут меняться под влиянием твоего хаоса. Постепенно научишься не только видеть и понимать, но также осознанно влиять». Я покачала головой, пытаясь все это осмыслить. Слишком сложно, по крайней мере, пока. «Все это не отменяет того, что Койл теперь знает, где я нахожусь. А может, с ним удастся договориться?» «О да, договориться, особенно после того, как я шандарахнула по нему магией. И это в благодарность за его помощь. Хотя, откровенно говоря, никакая помощь мне не требовалась. Еще один удар, и все трое разбойников валялись бы без сознания, без всякого вмешательства со стороны». Наар молчал. «А я?» Мне вдруг захотелось рассказать. Наар, конечно, все знает. Он ведь за мной наблюдал задолго до того, как я поступила в академию. Наар знает, но мне все равно хотелось рассказать. Бабушка занялась моим воспитанием с 7 лет. Очень серьезно занялась. Так что в 7 лет мое детство закончилось. Бабушка готовила настоящую аристократку, причем так упорно, что иногда казалось, будто не просто аристократку, а королеву, самую настоящую. Она никогда не давала мне свободы, а ведь я так тосковала по свободе. Горло сдавило при воспоминании о детстве и той свободе, которая была до возвращения к бабушке. Она говорила, что если во мне проснется магия, я не поеду в академию, останусь на домашнем обучении, но она пригласит ко мне в учителя самых лучших магистров. В 16 лет бабушка познакомила меня с Коэлом, мужчиной, который должен был стать мне мужем. Мы сразу друг другу не понравились. Он счел меня маленькой недалекой девочкой, которая должна смотреть ему в рот и выполнять его волю. А бабушка этого как будто не замечала. Иногда в его взглядах мелькало что-то такое, очень похожее на ненависть. Я не выдержала. В конце концов, он был мне противен. В 17 лет, когда должна была состояться свадьба, я сбежала буквально за несколько недель до нее. Отказалась от титула, от имени рода, лишь бы не выходить замуж за этого Коэла. Я ведь просила бабушку, умоляла ее, но она не послушала. Я тяжело вздохнула. Если бы бабушка только послушала, если бы не стала заставлять. «Ты все знаешь, да?» Я снова повернулась к Наару. «Да», — спокойно согласился он. «Ты видишь нити судеб? Ты их понимаешь? Знаешь, что и как будет?» «Все верно. Только теперь это не имеет никакого значения», — Наар усмехнулся. «Теперь на судьбы влияешь ты совершенно непредсказуемым образом». «Ты знаешь, почему бабушка не слушала меня и так упорно пыталась выдать замуж за Коэла?» «Он очень талантливый и сильный маг из древнего рода. Когда-то его род был приближен к императорскому». «Вот как! Значит, очень выгодная партия?» «Очень». «Возможно, даже самый лучший вариант, если так подумать». «Именно». «Повлиять бы на него сейчас хаосом». С очередным вздохом я качнула головой. «Чтобы свалил в закат и не трогал меня». А теперь он наверняка доложит бабушке. Этого я не знаю, Раяна. Там, где есть ты, искажаются судьбы. Значит, я и правда могу на него повлиять? Можешь. А вот если сейчас посмотреть на его судьбу и подкорректировать? Я оживилась. Без проблем, если ты увидишь его судьбу. Да, это Наар верно заметил. С тех пор, как пропустила хаос сквозь судьбы духов, нити судеб я больше не видела. Как ни старалась, несмотря на все наши с Нааром тренировки, мне не удавалось их снова увидеть. Но ты можешь мне показать нить его судьбы? Ты-то все видишь? Могу, почему бы нет? Судя по голосу, Наар надо мной насмехался. Интересно, с чего бы? «Мало того, что твое восприятие будет искажено, ты ведь еще слишком плохо управляешься с хаосом. Сломаешь его судьбу, возможно, сотрешь. Не жалко Коэла? Мы можем поэкспериментировать, я не против». «Наар!» — возмутилась я. «Да, теперь прекрасно понимаю, какую глупость сморозила. Прежде чем лезть в судьбы людей, стоит хорошенько научиться управлять хаосом. Да и нужно ли мне лезть в чужие судьбы?» «Тебе совсем плевать на людей? Плевать, если я ненароком кого-нибудь угроблю?» «Откровенно говоря, меня не особо волнуют чужие жизни. Людей так много. По большей части они все на одно лицо». Наар пожал плечами. «Вот сейчас совсем не похоже, чтобы он шутил. Ему на самом деле все равно». «Постой! Тогда почему ты не давал мне никого убить, когда магия вырывалась из-под контроля? Если тебе плевать на чужие жизни, то почему ты их спасал от моей магии?» «Все просто. Ты не должна была становиться убийцей случайно. Для такой мощной магии, как хаос, убийство могло стать лазейкой, чтобы превратить тебя в чудовище. Все, что ты делаешь при помощи хаоса, должно быть твоим осознанным выбором. И только так. Будь то убийство или спасение человека, Ты должна сама желать это сделать. Иначе хаос возьмет над тобой верх. Нет ничего хуже для нашего мира, для любого мира, чем неуправляемый хаос. Некоторое время я молчала, пытаясь осознать слова Наара. Слишком много всего сразу. Оказалось, что ему плевать на людей. И со мной он разговаривает только потому, что я хаос. Вроде как отличаюсь от всех остальных, которые на одно лицо. А еще я могу стирать судьбы, ломать, уничтожать или, наоборот, кого-то спасать. Вернее, смогу в будущем. Пока же совсем не представляю, как это делать. И неуправляемый хаос – это плохо, очень плохо. «Если я пойду крушить направо и налево, ты должен будешь меня остановить?» – спросила я тихо. «Нет, не должен. На самом деле я могу решить, как поступить. Остановить обезумевший хаос или же позволить ему уничтожить мир». Прозвучало так странно, но я совершенно точно уверена, что Наар не шутит, говорит абсолютно серьезно. И я совсем не знаю, что он выберет, учитывая его недавние слова о равнодушном отношении к судьбам людей. Быть может, Наару все равно, если я уничтожу мир? Так кто же он такой? Кто он такой, если имеет право принимать такие решения? А ведь богов в нашем мире нет, это знают все. Вместо богов у нас покровители стихий. Я не стала развивать эту тему и вернулась к проблеме с Койлом. «Скажи, Наар, как ты думаешь, нашим с тобой тренировкам сильно помешает мое замужество? Я, наверное, буду очень занята, если выйду замуж». «Да, вероятно, некоторые сложности все-таки возникнут». «И? Тебе все равно?» «Нет, Раяна, мне не все равно. И все же я не могу вмешаться. Не могу просто раздавить этого человека, который планирует на тебе жениться. Мое могущество ограничено правилами. Я не могу вмешиваться слишком часто, не могу влиять на события в жизни людей». «Но при этом на меня повлиять ты можешь?» «Потому что ты вне полотна судьбы. Потому что ты тоже слишком могущественна. А люди? А они просто люди. В их жизнь я почти не вмешиваюсь». «Значит, на покровителей ты тоже можешь повлиять? Потому что они тоже сильны? Потому что равны богам?» «Да, Раяна, на покровителей повлиять могу. Хочешь, чтобы я убил кого-нибудь из них?» Я поперхнулась. «Он что, серьезно? Убить покровителя? О да, сейчас как скажу, что Ирхат должен поплатиться!» Пока я окончательно не впала в ступор от шока, Наар продолжил. «Но в случае с тобой, теперь уже осознавший магию хаоса, по крайней мере ее часть, предпочел бы не вмешиваться. Ты сама должна принимать решение. Только так ты сможешь стать независимым хаосом, таким, каким он и должен быть». Убийство покровителя отменяется. Что ж, понятно. Значит, придется выплывать самой. Как ни странно, слова Наара меня успокоили. Я ведь хаос и не обязана слушать бабушку, если та снова начнет настаивать на скором замужестве. А еще, вероятно, мне теперь есть что противопоставить Койлу. Однако имеются определенные трудности. Если я использую хаос открыто, о нем узнают. Слишком рано, когда я еще не могу противостоять целому миру. Вероятно, да, слишком рано. К тому же некоторые маги могут попытаться от тебя избавиться. Наар начал меня раздражать. За последний год я привыкла к тому, что о себе приходится заботиться самой. Хотя с появлением покровителей, надо заметить, немного расслабилась. И все же слишком сложно всегда со всем справляться одной. Так хочется поддержки, совета, помощи. А Наар, он выступает в роли этакого осведомителя, отвечает на мои вопросы, подтверждает некоторые догадки, но в итоге мне все равно самой приходится догадываться. Вот если бы я не спросила, он бы не счел нужным меня предупредить. С одной стороны, такая свобода может быть даже приятна. Но, Вархан, побери, не в те моменты, когда столь многое поставлено на карту. Я боюсь ошибиться и принять неверное решение. Мне просто страшно. Ирхат хотя бы делал вид, что понимает меня. Воспоминания снова завладели мыслями. С нашего последнего разговора, когда Ирхат признал, что знает обо всем, мы виделись только один раз. С началом каникул Ирхат пришел в аудиторию, куда меня направил ректор. Покровитель огня напомнил, что обещал помочь в освоении стихии огня, но я отказалась. Не потребовала, но попросила его уйти и не возвращаться. А после этого мне на глаза не показывался больше ни один покровитель, ни Айлар, ни Шейдер. Они все покинули Академию и мою жизнь. Надолго ли? Вряд ли покровители так легко отступятся от желания повлиять на меня и на мой хаос. Не для того они вливали в меня магию. Я, как маг огня и ветра, обязана им подчиняться. Покровителю огня и покровителю ветра. Но хаос делает меня свободной. Так что еще посмотрим, кто кого. Пусть только попробуют вернуться и мне приказать. С Койлом тоже разберусь. Никуда бежать не буду. Мне нравится в Императорской Академии, и я планирую учиться здесь дальше. Быть может, все оставшиеся 5 лет. А хаос не обязательно применять открыто. Его можно запрятать в огонь или ветер. Никто не почувствует, никто ничего не поймет. Пусть удивляются, откуда берется такая необычная и все же вполне допустимая сила. «Потренируемся?» – предложила я. «Конечно. Чем хочешь заняться?» «Для начала я бы хотела поработать над смешением хаоса со стихиями, чтобы совершенно точно знать, какой от этого может быть эффект. А потом стоит попробовать разглядеть нити судеб. Это умение тоже пора бы освоить». Наар поднялся с кресла. «Мне нравится твой настрой». «Это намного лучше безумного и неуправляемого хаоса, верно?» Я развеселилась. «Определенно», — с усмешкой согласился Наар. «Пожалуй, стоит потренироваться побольше, пока учебные будни еще не начались».